А Кирилл сказал, что ему еще никто так интересно не рассказывал о книгах, как ты, заявила она. Сказал, что ты очень начитанная, и что ты знаешь о приключенческих книжках больше, чем все студенты Махмашина вместе взятые. Назвал нас этими невежами. Настя рассмеялась. Может, невеждами? Спросила она. Лена дернула плечом. А какая разница? Почти 3 минуты студентка филфака МГУ разъясняла разницу между двумя понятиями. Я отметил, что говорила она сейчас простым языком, обходилась без цветастых, умных фраз. Бурцева замолчала, Лена вновь завистливо вдохнула и сообщила. «Настя, ты такая умная, точно, невеждами. Спасибо, я запомню это слово». Котова посмотрела на сумку в моей руке. «Настя, ты по делам в Новосоветск приехала?» Спросила она. «Или к нам в гости?» Бурцева посмотрела мне в глаза и четко отрапортовала, будто подготовила ответ заранее. Мальчишки так здорово описывали этот город, там, на море, а до начала учебы еще 3 недели. Вот я и подумала, что мне сейчас в этой Москве делать. Дай, думаю, взгляну на ваш Новосоветск, заодно и вас проведаю. «Молодец», — сказала Котова, — «ты правильно решила, это все твои вещи», — она указала на сумку. Настя кивнула. «Мне много вещей не нужно», — заявила она. «Я убежденный аскет, как Диоген Синопский. В бочке, конечно, не живу, но стремлюсь быть независимой и самодостаточной. Тоже считаю, что зависимость от внешних обстоятельств – это удел раба». «Настя», – сказала Котова, – «ты, наверное, проголодалась?» Бурцева смущенно улыбнулась. «Есть я не очень хочу», – ответила она. «Утром в поезде съела бутерброд с чаем, но я бы сейчас с удовольствием покурила». Появление гостей из Москвы удивило и обрадовало Кирилла и Артурчика. Прохоров за автограф и рассказы о Высоцком прощал Анастасии любые заумные рассуждения, из-за чего невыспавшаяся сегодня Торопова хмурилась и посматривала на Настю без особого восторга и трепета. Он тут же выспросил у Бурцевой подробности ее июльской встречи с Владимиром Семеновичем. Узнал, что в этом году у Высоцкого выйдет сразу несколько пластинок. Заявил, что теперь уж точно он следующим летом поедет в Москву за новыми песнями. Кирилл сходу выяснил, что гостья из Москвы в поезде по пути в Новосоветск читала сочинение Бенедикта Спинозы «Этика», доказанное в геометрическом порядке, на английском языке. Поэтому книгу Спинозы он у Насти не выпросил, сказал, что медленно читает на английском, но вспомнил о словах Анастасии, сказанных еще в пансионате «Аврора», о том, что в столичных магазинах свободно продавались книги Герберта Уэллса, тут же получил от москвички обещание, что она купит их и осенью отправит ему по почте. Бурцева улыбнулась и добавила, новую пластинку Высоцкого тоже пришлю, только без автографа, наверное, не знаю, когда увижу Володю снова. Настя тут же услышала от Кирилла и Артурчика о том, что она лучший человек на свете. Заботу о госте из Москвы взвалила на себя Котова. Она накормила Настю омлетом, отвела ее в душевую. Мы слышали, как последовательница Диогена Синопского визжала в душевой у Прохоровых. Вода в бочке за ночь остыла, пусть и не была такой же холодной, как та, которую мы с Кириллом недавно носили от колонки. Наташа Торопова вспомнила, что мы сегодня днем идем в кинотеатр, она выразительно посмотрела в сторону душевой. Мой младший брат тут же заявил, что отдаст свой билет Насте, но жертва Кирилла не пригодилась. Олег с Ритой тоже собирались сегодня в кино, сообщила Котова, на тот же сеанс, что и мы, но моего брата неожиданно вызвали на работу, а Рита без него не пойдет, поэтому у меня есть целых 2 лишних билета. Она посмотрела на Бурцеву, Анастасия и Артурчик курили, Прохоров с появлением Бурцевой не прикасался к своим сигаретам, стрелял у москвички Марлборо. «Настя, ты ведь пойдешь вместе с нами в кино?» – спросила она. «Мы купили билеты на фильм «Неисправимый лгун» с Вициным». Бурцева взглянула на меня и ответила. «Конечно, если я вам не помешаю». Во время показа фильма я сидел в зале кинотеатра между Леной Котовой и Настей Бурцевой. Вдыхал базовые ноты аромата духов и аланта и почти выветрившийся к концу сеанса запах табачного дыма. Комедию я в очередной раз посмотрел с удовольствием. В прошлой жизни я смотрел ее лишь однажды. Теперь я убедился, что «Неисправимый лгун» – это один из тех фильмов, которые во второй, в третий и даже в четвертый раз смотрелись не хуже, чем в первый. Во время каждого из просмотров я подмечал все новые пропущенные раньше детали, восхищался мастерством актеров и режиссера. После сеанса мы отправились в молодежное кафе, заказали там молочные коктейли и мороженое, первым делом попробовали пломбир с сиропом дыня. Слушали рассказы Насти Бурцевой, которая еще по пути к стекляшке сообщила нам. Ее отец лично знаком с Георгием Михайловичем Вициным. Она ошарашила нас сообщением, что Георгию Михайловичу в этом году исполнилось 57 лет. Заверила, что Вицин совсем не такой, как в фильмах про Шурика. Рассказала, что Георгий Михайлович Вицин не пьет и не курит и увлекается дыхательной гимнастикой индийских йогов. «Ты и с Вициным знакома?» – спросил Артурчик. Он стер пальцем с верхней губы белые усы, оставшиеся после ее встречи молочным коктейлем. Анастасия Бурцева покачала головой, воткнула ложку в шарик мороженого. «Нет», — сказала она, — «Георгий Михайлович работает в театре-студии киноактера. Мы с мамой на их спектакли еще не ходили, но с Вициным общался мой папа. Он на Георгия Михайловича очень хорошо отзывался. Повезло твоему папе», — вздохнул Прохоров, — «командира кремлевского полка. Небось, на все спектакли и концерты бесплатно пропускают. Я бы хоть сейчас в армию пошел, если бы меня взяли в полк твоего отца. А с кем еще из киноактеров ты знакома?» – спросила Лена. Настя пожала плечами. «Ну, я не то, чтобы близко знакома», – сказала она, – «но я много кого видела, а с некоторыми и разговаривала. Вот как с вами сейчас. Актеры очень интересные люди, даже студенты. Моя подруга учится в ГИТИСе». Бурцева взмахнула ложкой. «ГИТИС – это Государственный институт театрального искусства», – пояснила она. «Я однажды побывала в компании молодых актеров. Они собрались у моей подруги дома. Было весело, но потом явился ее дед, и мы разошлись». Артурчик усмехнулся. «Ее дед в театре работает?» – спросил он. «Или на Мосфильме?» Настя покачала головой. «Ты не угадал, Артур», – заявила она. «Не там, не там. Ее дедушка очень интересный и веселый человек, но он не актер и даже не режиссер, да вы все его знаете, и по телевизору не раз видели. Ее деда зовут Леонид Ильич, как Брежнева», – произнес Артурчик. Он хмыкнул. Бурцева кивнула. «Ну да», – сказала она, – «ее дедушка, это Леонид Ильич Брежнев. В стекляшке мы просидели почти 2 часа, ели мороженое, слушали Настю Бурцеву». Временами слова студентки филфака МГУ звучали слишком заумно, но никого из нас это не возмутило. В нынешние доинтернетовские времена рассказы москвички для студентов мехмашина звучали словно пикантные истории из желтой прессы. Даже Торопова позабыла о своем утреннем недовольстве визитом Бурцевой. Наташа вместе со всеми то изумленно вздыхала, то улыбалась, то покачивала головой. Но чаще других вопросы московской гости задавали Артурчик и Лена. Котова так и не позволила Прохорову вновь свести разговор к расспросам о Владимире Высоцком. По пути в поселок Лена поинтересовалась у Бурцевой, на сколько дней та приехала в Новосоветск, и где Настя остановилась. Москвичка ответила ей одной фразой: «Не знаю». При этом Настя посмотрела на мое лицо. «Поживи пока у меня», — предложила Котова. «У меня в квартире родителей большая комната. Папа и мама разрешат». Она тут же заверила: «Мы с Наташей каждый день сейчас к мальчишкам в поселок приезжаем. Что в городе делать? А там у них весело, да и речка рядом». Настя заглянула мне в глаза и ответила: «Я не против, если ты согласна». «Конечно, согласна», — воскликнула Лена. Я не услышал в ее голосе намеков на притворство. «А куда мы пойдем сегодня вечером?» — спросила Анастасия. Смотрела она по-прежнему на меня. «Сегодня вечером мы с тобой прогуляемся в очень интересное место», — сообщил я. «Вдвоем». «Почему это только вы вдвоем?» — возмутился Прохоров. «А как же мы? Мы тоже хотим в интересное место». «Вот именно», — поддакнула Торопова. «Серый, а как же мы?» — спросил Кирилл. Я заметил, что Котова вопросительно приподняла бровь. Покачал головой и ответил: «Вы с нами не пойдете, даже не надейтесь, потому что вас в то интересное место не пропустит». Глава 5. По возвращении в поселок я первым делом прогулялся в дом Прохоровых, по памяти набрал на телефонном аппарате один из тех номеров, которые мне вручил вчера капитан КГБ. Выслушал 3 гудка. Зареченский у аппарата, — раздался слегка искаженный голос Льва Петровича. Прозвучал он на фоне бормотания то ли телевизора, то ли радиоприемника. «Здравствуйте», — сказал я, — «мне нужно такси. Сегодня, в 6 часов вечера. Сергей Леонидович, это вы?» В динамике раздалось шуршание. Фоновое бормотание исчезло. «Да, конечно, жду». «Понял вас, Сергей Леонидович. Такси на 18 часов, точно. Сколько будет пассажиров?» — спросил Лев Петрович. «Куда поедете?» Голос капитана КГБ стал громче и четче. «2 пассажира», — ответил я. Поедем к ресторану «Московский». В «Московский»? Зачем? В вопросах Зареченского мне послышалось недовольство. Я оглянулся на Артурчика, замершего в дверном проеме у меня за спиной. Спросил: «Так у вас есть свободная машина? Вас сейчас слышат посторонние?» «Да». Я постучал пальцем по тумбочке. «Будет вам машина», — пообещал капитан КГБ. «Два пассажира. Это вы и Анастасия Евгеньевна?» «Да, два пассажира». Я посмотрел за окно, где за стеклом и за тюлевой занавеской покачивались ветви кустов малины. «Понял вас, Сергей Леонидович. Ровно в 18 часов такси с нашим сотрудником подъедет к дому ваших родителей. Номер автомобиля 4904 МОД». «Я понял. Вы запомнили номер?» «Да». Я снова взглянул на Прохорова. Тот не двигался с места, словно приклеенный к порогу. «Сергей Леонидович, в случае непредвиденных обстоятельств обращайтесь к водителю такси за помощью», — сказал Зареченский. «Я пришлю к вам опытного сотрудника». «Замечательно», — сказал я, — «но деньги за проезд вы заплатите по счетчику, как в обычном такси». «Так положено», — я кивнул и сказал вслух: «Да, конечно. Желаю вам удачи, Сергей Леонидович». «Спасибо», — произнес я. «Запишите адрес». Я застегнул пуговицы на рукавах рубашки, снова пожалел о том, что из моды вышли запонки. Взглянул на себя в зеркало. Увидел, что за прошедший со дня моего возвращения в советское прошлое год мои плечи стали шире, сказались почти ежедневные занятия на турнике. В прошлой жизни я после армии забросил занятия спортом, о чем потом неоднократно жалел. Но теперь я учел прошлые промахи. Не растерял после армии спортивную подготовку, а даже улучшил ее. Я причесал волосы на голове, отметил, что за лето они выгорели на солнце и выглядели сейчас почти как седые. Но на 70-летнего мужчину я не походил, да и не чувствовал себя на этот возраст. Все больше замечал, что временами забывал о своем настоящем возрасте. «Серый, ты с ума сошел?» — спросил появившийся у меня за спиной Кириллу. Я обернулся и спросил: «В чем проблема? Ты что на себя натянул? Сдурел?» Я снова осмотрел свое зеркальное отражение. «Нормальная рубашка, рукава стали коротковаты, но это фигня», — мой младший брат хмыкнул. «Серый, ты забыл, что нам Илья Владимирович говорил», — сказал Кир. «В Московский не ходит в джинсах, только в костюме». Я взглянул на свои почти неношенные штаны Wrangler, пошитые в Новосоветске. «Малый, джинсы – это тебе не спортивки с вытянутыми коленями», — произнес я. «В таких сейчас хоть на прием в Кремль». «Но дядя Илья говорил». «Дядя Илья немного отстал от жизни», — сказал я. «Он не разбирается в нынешней моде. Сейчас среди московской молодежи популярны взгляды Диогена Синопского. Зависимость от внешних обстоятельств – это удел раба. Слышал, о чем сегодня говорила Настя?» «Ну, я не знаю», — произнес Кириллу. Он дернул плечами. «Настя идет в ресторан не в вечернем платье», — сообщил я, — «а в этой, в юбке спирали и в блузе. Представляешь меня рядом с ней, наряженным в костюм и в галстук? Как Анастасия себя при этом почувствует в ресторане? Как нищенка во дворце?» Похлопал себя по карманам брюк. «В спецодежде американских рабочих я там буду почти как она и как Диоген, независимым от внешних обстоятельств и самодостаточным. Тебе так не кажется? А заодно и на нее не будут так глазеть, как на мои штаны и кеды». Мой младший брат почесал затылок. «Ну, если только так», — сказал он. «Если только, как Диоген». И тут же спросил: «Серый, а ты уверен, что вас в таком виде туда вообще пустит?» «Пустит», — сказал я. «Конечно пустит. Пусть только попробуют не пустить. Или ты забыл, кто у Насти Бурцевой отец? Это им не перед безродными студентами носом вертеть. Если не пустит, я им такое устрою». Я потряс кулаком и пообещал: «Я на них весь кремлевский полк натравлю». Такси подъехало точно в назначенное время. Молодой гладко выбритый шофер поздоровался с нами. Он уточнил адрес, на который мы поедем. Вел он себя вежливо, улыбался. Не походил на безжалостного чекиста. Я забрался в салон «Волги», почувствовал, что в машине пахло табачным дымом. Это же заметила и Настя Бурцева. Она тут же извлекла из сумочки пачку «Марлборо» и спички, закурила. Водитель на ее действия никак не отреагировал, хотя и скользнул взглядом по красной сигаретной пачке. По пути к ресторану мы с Бурцевой почти не разговаривали, но я отметил, что Анастасия нервничала, потому что она едва докурила первую сигарету, как уже минуту спустя прикурила следующую. Я отмахивался от табачного дыма. Настя делала вид, что любовалась через окно видами Новосоветка, хотя изредка все же посматривала то не мое лицо, то на коротко остриженный затылок водителя. Я почти не отвлекал ее, лишь изредка изображал гида, когда мы проезжали чем-то действительно примечательные места города. Мы подъехали к ресторану, солнце уже спряталось за крышами домов, но фонари пока не зажглись. Я расплатился с таксистом, оставил ему трояк на чай, не заметил, чтобы чекиста возмутили мои барские замашки. За чаевые он меня поблагодарил. Настя выпорхнула из машины без моей помощи, громко хлопнула дверью. Я не заметил на ее лице робости или смущения. Нестройный ряд припаркованных на краю дороги около ресторана автомобилей не произвел на нее впечатления. Москвичка словно и не заметила его. Я выбрался из салона, Настя тут же вцепилась в мой локоть, как это обычно делала Котова, хотя при московской гости Лена будто позабыла об этой своей привычке. Бурцева поправила юбку, убрала за уши пряди волос. У поворота в Красный переулок зажегся фонарь. На губах Анастасии влажно блеснула алая помада. На зашторенных окнах ресторана появились наши отражения. Светловолосый высокий широкоплечий мужчина и едва достававшая ему макушкой до подбородка темноволосая девица. На двери ресторана «Московский» ожидаемо красовалась табличка «Мест нет». Она не смутила ни меня, ни мою спутницу. Настя ее словно и не увидела. Бурцева взглянула на стекло двери, будто в зеркало, кокетливо поправила прическу. Я дернул за дверную ручку, убедился. Нас не ждали. Решительно постучал кулаком по деревянной части двери, та не дрогнула под моим напором, но и не заглушила звуки моих ударов. Я ломился в дверь, пока за стеклом не появилось бледное и недовольное лицо швейцара. Привратник нахмурил брови и указал нам на табличку «Мест нет». Я покачал головой и показал ему свой кулак. На швейцара мои угрозы будто бы не произвели впечатления. Он величаво приподнял подбородок и удалился вглубь ресторана, но через 30 секунд вернулся с услужливой улыбкой на лице. Дверные запоры бодро щелкнули и загрохотали. Весело взвизгнули дверные петли. Привратник шустро распахнул перед нами тяжелую дверь, посторонился, впился преданным собачьим взглядом в лицо Насти. О причине смены настроения у работника ресторана я догадался. Убедился, что мои догадки верны, когда у края барной стойки заметил Льва Петровича Зареченского. Наряженный в знакомый серый костюм капитан КГБ скользнул по моему лицу безразличным скучающим взглядом, без видимого интереса посмотрел и на мою спутницу. Вслед за услужливо поклонившимся нам швейцаром мы с Бурцевой прошли в пока еще не очень шумный зал. Я посмотрел на привратника сверху вниз и обронил: «Стол для двоих». «Красиво здесь», — сказала озиравшаяся по сторонам Бурцева. «Почти как в Кремлевском дворце». «Ну так», — ответил я, — «это же ресторан «Московский». Провинциальный взгляд на столичную роскошь». Я шарил взглядом по залу, смотрел на лица сидевших за столами людей. Многие узнал. Видел их здесь не в первый раз. Отметил, что сегодня в ресторане отдыхал теперь уже бывший муж Марго. Сидела за столиком у стены и сестра Маргариты Лаврентьевны со своим мужем, директором продовольственной базы. Увидел я и Илью Владимировича Прохорова в компании нарядной и увешанной золотыми украшениями Варвары Сергеевны. Те тоже меня заметили, переглянулись, помахали мне руками. Но я направился не к Прохоровым, и не следом за важно вышагивавшим по залу швейцаром. Я накрыл ладонью сжимавшие мне руку пальцы Анастасии Бурцевой и зашагал между рядами столов к танцевальной площадке. Но не дошел до нее всего с полдюжины шагов. Площадка, как и сцена, пока пустовали, хотя из колонок звучали музыка и голос Аллы Борисовны. Я подвел Настю к столу, где восседал в компании молодой девицы краснолицый мужчина, Игорь Матвеевич Сильчик, нынешний второй секретарь горкома. «Здравствуйте, Игорь Матвеевич», – поздоровался я. «Здравствуйте», – повторила за мной Настя. Я увидел удивление на лице партийного лидера и интерес в глазах его молодой подруги. Я не задержался около стола Сильчика, не представил его своей спутнице. Прошел у Игоря Матвеевича за спиной, повел Настю к не спускавшим с меня глаз Прохоровым. Услышал, как подружка второго секретаря пошутила по поводу Настиного наряда. Сильчик поддержал ее шутку смешком и похрюкиванием. Я не обернулся, улыбнулся смотревшей на меня поверх бокала с клюквенным морсом Варваре Сергеевне. С Прохоровыми я перекинулся буквально десятком фраз. Представил им Бурцеву, Анастасия из Москвы, отвесил комплимент Варе. От приглашения Прохоровых присесть за их стол я не отказался, только уточнил, что мы с Настей воспользуемся им чуть позже. Лишь после недолгой беседы с директором швейной фабрики я повел Бурцеву к столу, около которого нас терпеливо дожидался швейцар. Привратник расправил невидимую складку на скатерти, принял из моих рук мятый червонец, пожелал нам приятного вечера. «Здравствуйте», – поздоровалась возникшая рядом с нашим столом Светочка Ельцова. Официантка удерживала на лице дежурную улыбку. «Здравствуй, Светочка», – сказал я. «Принеси нам сразу два бокала белого сухого вина, лучше грузинского. Все остальное мы закажем чуть позже». «Конечно», – официантка кивнула, мазнула взглядом по лицу Бурцева и зашагала к барной стойке. Я развел руками и спросил: «Как тебе здесь?» «Приятное место», — ответила Анастасия. Она сидела за столом напротив меня, повернутая левым боком к пока еще пустовавшей сцене. Смущенной она не выглядела, то и дело заглядывала мне в глаза, словно в ожидании неких пояснений или признаний. Настя вынула из сумки сигареты, закурила. Я придвинул к ней пепельницу и развлекал московскую гостью байками о ресторане «Московский», пока Светочка не принесла вино и не привела вслед за собой свою начальницу. Та осыпала московскую гостью приветствиями и обещаниями. Непривычно улыбчивая и дружелюбная директорша ресторана проявляла перед наряженной в неприметную белую блузку гостьей несвойственное ей гостеприимство. Светочка Ельцова в это время все же исхитрилась и прижалась к моей руке бедром, что не укрылось от внимания Бурцевой. Настя нервно затянулась дымом. Директорша все же оставила нас в покое, поторопила официантку. Ельцова и ее начальница ушли. Я тут же усмехнулся. Заметил, что директоршу остановил второй секретарь горкома Сильчик. Общение Сильчика с директоршей ресторана происходило за спиной у Бурцевой. Настя постучала сигаретой по краю пепельницы, посмотрела мне в глаза. «Похоже, сослуживцы моего отца уже побеседовали с персоналом вашего ресторана», — сказала Анастасия. Я взял в руку бокал с вином, отсалютовал им Бурцевой. «Рад, что ты сама это поняла». Настя нахмурилась. «Что, и с тобой они уже разговаривали?» — спросила она. Я пожал плечами. «На месте твоего отца я поступил бы точно так же. Ты знаешь, где служит сейчас мой папа?» — спросила Настя. К своему бокалу она пока не притронулась, окуривала его табачным дымом. «Ты сама об этом сказала», — ответил я. «Там, на Птичьей горе, когда угрожала местью своего папы Федору Тартанову. Именно поэтому я тебя не уговорил остаться в пансионате, хотя еще тогда заметил, что нравлюсь тебе, да и ты мне тогда приглянулась». Анастасия скривила губы. «Неужели ты испугался? Кого? Моего папу?» Я покачал головой. «Нет, я давно уже ничего не боюсь, но я посадил тебя в автобус и отправил в Москву. Почему? Я не дергаю тигров за усы. Это глупо и нерационально. У моего папы нет усов», — сказала Бурцева. «И он не бросается на людей, даже на тех, кто соблазнил его дочь», — спросил я. Сквозь туман из табачного дыма заметил, что на Настиных скулах появился румянец. «Моя личная жизнь – это мое дело», — сказала Анастасия. «Папа в нее не вмешивается обычно. Я заметил, что Игорь Матвеевич Сильчик оставил в покое директоршу ресторана. Он выбрался из-за стола, мазнул по моему лицу взглядом». Кавалерийской походкой второй секретарь райкома направился к барной стойке, где дежурил наблюдавший за моим общением с Бурцевой капитан КГБ. Зареченский и Сильчик пожали друг другу руки, будто давние приятели. Оба взглянули на меня и обменялись репликами. Игорь Матвеевич помрачнел, почесал затылок. Капитан покачал головой и пожал плечами. Я посмотрел на Настю и заявил: «Отец всегда интересуется ухажерами своей дочери, если он хороший отец, и в этом нет ничего плохого. Или ты с этим не согласна? Ты бы не поинтересовалась, к кому поехала вдруг твоя любимая дочь через полстраны?» Бурцева хмыкнула. «Вовсе не через полстраны», — сказала она. Настя затушила сигарету, стрельнула в меня взглядом. «Да и ты меня не соблазнял». Я усмехнулся. «Это потому, что ты меня вовремя предупредила». «Спасибо». «Предупредила?» — переспросила Бурцева. «Что ты имеешь в виду? Ты хочешь сказать, что если бы я не ляпнула этому пьяному аборигену о своем отце, то ты бы...» Настя замолчала, потому что в шаге у нее за спиной выразительно откашлялся все же явившийся к нашему столу второй секретарь городского комитета КПСС Игорь Матвеевич Сильчик. Бурцева дернула головой, Игорь Матвеевич неуклюже сдвинулся в сторону, едва не опрокинув соседний стол, где ужинали три увешанные золотыми украшениями женщины пенсионного возраста. Он явился во всей своей худощавой красе перед взором московской гости. На миг мне почудилось, что Сильчик приподнимет полы пиджака и изобразит реверанс. «Прошу прощения», — проблеял Игорь Матвеевич. Я отметил, что Сильчик часто дышал и прижимал левую руку к груди, как будто при инфаркте. Второй секретарь горкома склонил голову, будто изобразил движение из некого экзотического танца. Он снова откашлялся, представился, поприветствовал московскую гостью от имени всех коммунистов Новосоветска, осведомился у Анастасии Евгеньевны, понравился ли ей наш город. Он клятвенно заверил, что лично поможет Бурцевой в разрешении любых проблем. Напоследок передал поклон Настиному уважаемому дедушке. Бурцева фальшиво улыбнулась, постучала ногтем по бокалу и ответила Сельчаку одним словом: «Непременно». Игорь Матвеевич вновь склонил голову и попятился. Я взглянул на его покрывшееся пунцовыми пятнами лицо, вспомнил, как он грозно метал в меня молнии тогда, в прошлой жизни, когда я превратил в кровавую кашу лицо его сына. Бурцева отвернулась от Сельчака. Она словно тут же позабыла о нем. «Сергей, так что бы случилось там, на море», — произнесла она, — «если бы я не сказала тебе о своем отце». Глава 6. Анастасия Бурцева пристально смотрела мне в лицо, в ее глазах отражались яркие пятна висевших на стене за моей спиной светильников. Во взгляде московской студентки я не заметил ни смущения, ни робости, словно шикарное убранство ресторана «Московский» для Насти мало чем отличалось от интерьера молодежного кафе, где мы сегодня днем ели мороженое. По примеру Диогена Синопского она не обращала внимания ни на гостей ресторана, которые разглядывавших нас с любопытством и с удивлением, ни на их роскошные по нынешним временам украшения и наряды, больше соответствовавшие антуражу ресторана, чем мои джинсы или Настина юбка-спираль. Бурцева поставила на скатерть бокал и снова вынула из красной пачки сигарету. «Если бы я не узнал о твоем отце», — ответил я, — «тогда бы ты поехала домой примерно на неделю позже». Пожал плечами. «Я бы уладил вопрос твоего проживания и питания с администрацией пансионата. Мы с тобой прекрасно провели бы эту неделю в Авроре, купались бы ночью в море, целовались бы при луне, любовались бы морскими рассветами и закатами с вершины Птичьей скалы. А на восьмой день я все равно бы усадил тебя в автобус, поцеловал бы тебя на прощание». Бурцева улыбнулась, невесело. «Думаешь, случилось бы именно так?» «А так и случилось», — ответил я. «У меня, но не с тобой», — тоже улыбнулся. «Были и рассветы, были и поцелуи, и слезы при прощании тоже случились». Я дернул плечом, не отвел взгляда от Настиных карих глаз. «Но не твои». Я отсалютовал Бурцевой бокалом. «Но могли быть твоими». Я смочил губы вином. Та девица вернулась домой. Наверняка, думала обо мне в июле каждую ночь. Так будет, пока у нее не начнутся рабочие будни. Осенью она меня уже почти позабудет. Окончательно вернется из фантазии в реальность. Потому что курортные романы – это и есть фантазии. Длятся они недолго. Как яркий сон, как поездка во время отпуска на море. Анастасия усмехнулась. «Ты говоришь, как мой папа», — сказала она, — «или как Марк Аврелий. Тот как-то сказал, что мужчина должен бояться не смерти, а того, что он никогда не начнет жить. Понимаешь, что он имел в виду? Настоящая жизнь не в наших мечтах и фантазиях. Вы, мужчины, просто не осознаете, что...» Настя замолчала, стрельнула недовольным взглядом в появившуюся из-за ее спины официантку. Светочку взгляд клиентки не смутил. Она ответила на него дежурной улыбкой, поинтересовалась, определились ли мы с заказом. Ельцова остановилась рядом со мной, будто посчитала мою спутницу недостойной внимания. Бурцева раздраженно дернула головой, но я придержал официантку, надиктовал ей набор выбранных мною для себя и для московской гостьи блюд. Настя одобрила мой выбор, не в последнюю очередь потому, что присутствие Светочки ее явно нервировало. Ельцова чиркнула бедром по моей руке, свысока взглянула на хмурую москвичку и зашагала в сторону кухни, притягивая к себе взгляды отдыхавших в ресторане мужчин. «Мы, мужчины, все прекрасно осознаем», — сказал я. «Напрасно вы, женщины, считаете нас глупцами. Вот только у нас свое понимание того, что такое жить». Бурцева сощурила глаза, те превратились в темные линии, похожие на окошки пулеметных дотов. «И что же такое ты понял в пансионате, что променял меня на другую?» — спросила она. «Ведь я еще тогда заметила, что понравилось тебе. Или я ошиблась?» Я поставил на стол бокал. Музыка, что лилась из динамиков, стала тише, на сцене засуетились музыканты. «Понравилось», — сказал я. «С этим я не спорю. Но я понял тогда, что ты не согласишься с правилами игры, влюбишься в меня и захочешь большего, нежели обычный курортный роман». Настя скрестила на груди руки. «И что в этом плохого?» — спросила она. «Ты нравишься мне, я нравлюсь тебе, уверена. Вместе мы были бы счастливы». Аристотель сказал, что счастье – это смысл и цель жизни, и конечное назначение человеческого существования. Вот только женитьба на тебе в моих планах не значится, сказал я, и мысленно уточнил, уже не значится. Настя, я не женюсь на тебе, ни сейчас, ни в ближайшем будущем. Мне показалось, что Бурцева вздрогнула. Я тебе больше не нравлюсь, спросила она. Я расслышал ее слова лишь потому, что стихла музыка. Настины губы плаксиво задрожали. «Нравишься», — ответил я, и тут же пояснил. «Но мне нравятся и другие женщины. Я не ограничу свое общение лишь с одной, не в ближайшем будущем так уж точно. Кто, как не ты, это поймет, ведь у тебя незашоренное восприятие жизни. За это я тебя особенно уважаю». Я развел руками. «Я понял еще там, в пансионате, что ты не только очень умная, но и целеустремленная. Ты обязательно поборешься за свое счастье, даже если оно не станет счастьем для меня. Поэтому я тогда и отступил, отпустил тебя домой. Пусть мужчина боится женщины, когда она любит, ибо она приносит любую жертву и всякая другая вещь не имеет для нее цены», — произнесла Настя. Это цитата из книги «Так говорил Заратустра» Фридриха Ницше. Я кивнул и пояснил. «Вот я примерно так и подумал тогда, запомнил твои слова о папе-полковнике КГБ, и решил, что он уж точно сделает все, чтобы осчастливить свою дочь, особенно, если ты его об этом попросишь». Бурцева фыркнула. «Зря ты так подумал, просто ты не знаешь моего папу. Он сразу мне сказал, чтобы я выкинула мысли о тебе из головы. Сказал, что вся Лимита хочет жениться на москвичке, а еще больше все хотят породниться с моим дедом». Она усмехнулась. «Твой отец совершенно прав», — сказал я. «Прислушивайся к его советам. Ты идеальная мишень для любого карьериста. Имей это в виду. Разве твой отец и дед не помогут взять у протекции на хорошую должность?» Настя кивнула и спокойно ответила. «Помогут, если я их об этом попрошу». Я снова отсалютовал ей бокалом и заверил. «Твоему будущему мужу крупно повезет. Ему достанется не только умная красавица-жена. После женитьбы на тебе его ждут и превосходные карьерные перспективы. Уверен, что от женихов у тебя сейчас нет отбоя». Бурцева дернула плечом. «Да ну их, они не такие, как ты, а я не такой, как они. Мне важно, что ты хороший и интересный человек. Я буду счастлив дружить и общаться с тобой. Только дружить, жениться я пока ни на ком не намерен. Должности и чины меня совершенно не интересуют. Деньги и полезные в масштабе нашего города связи я заработаю сам». Я наклонился над столом. Настя, зачарованная моим взглядом, подалась мне навстречу. «Скажу тебе по секрету, как другу», — произнес я, — «из меня бы получился скверный муж, который не осчастливил бы тебя и не устроил бы твою родню, потому что я очень люблю женщин», — тихо добавил, — «и не отказываю себе в тесном общении с ними». Я развел руки, повернул их ладонями вверх. «Это не оправдание и не страшилка, это факт. Вон, посмотри туда». Я кивнул в направлении стола Прохоровых. Илья Владимирович и Варвара Сергеевна увлеченно беседовали, не обращали на нас внимания. «Прошлым летом я вернулся из армии и закрутил роман с вот этой женщиной. Она была вдовой, жила с двумя детьми на зарплату медсестры. Помнишь ту надпись на моей гитаре? Это и есть та самая Варя». Мне почудился в Настином взгляде ревнивый блеск. Мы с ней расстались друзьями. Теперь она замужем за директором швейной фабрики. Ты видела сама. Мы прекрасно общаемся и с Варей, и с ее мужем. Чуть позже в этом еще раз убедишься. Я взглянул в другую сторону. А вон там сидит черноволосый мужик со шрамом на щеке. Это директор колхозного рынка. Прошлой осенью у меня был недолгий роман с его бывшей женой. Вчера я видел ее снова. Скоро она выйдет замуж за моего друга. Я сделал паузу в своей исповеди, пока официантка раскладывала приборы, расставляла у нас на столе тарелки с салатами и нарезками. Кивнул ей вслед и сказал: «Сейчас я по субботам наведываюсь в гости вот к ней. Это Светочка. Она разведена, живет неподалеку от этого ресторана. Ты знаешь, что я сказал Светочке в самом начале наших с ней отношений? Что? Что я на ней не женюсь». Я придвинул к себе салат. Бурцева снова обернулась, взглянула, как покачивала бедрами Ельцова. «А что она? Мы с ней расстанемся, как только она подыщет себе мужа», — сказал я, — «или раньше, по той или иной причине». Анастасия ухмыльнулась, мысли о моем отношении к женитьбе на Светочке ее явно порадовали. «Сергей, да ты бабник», — сказала она, вынула из сумки спички. «Об этом я тебе и твержу», — ответил я. «В моих ближайших планах нет женитьбы и так называемых серьезных отношений, а мое поведение, прошлое и будущее, вряд ли понравится твоей семье». Настя хмыкнула. «Да уж», — сказала она, — «папа и дед тебе за такие похождения голову бы оторвали». Я взмахнул вилкой. «Вот это я и имел в виду, когда говорил о тигре и об его усах. Романтические отношения с умной, образованной и красивой женщиной — это великолепно. Это едва ли не лучшие приключения, о котором можно мечтать во время летнего отдыха». «Но», — подсказала Бурцева, — «она не притронулась к закускам и к салату, закурила». «Ты правильно поняла, есть и но я всегда просчитываю последствия от таких отношений. Причем, последствия не только для меня, и понимаю, когда эти романтические отношения приведут к нерадостным последствиям». Бурцева выдохнула в потолок струю дыма. «А как же Лена?» — спросила она. «Сергей, ты ничего не сказала о ваших с ней отношениях. Я поняла, что ты ей очень нравишься, но не поняла, что между вами происходит. Ты и с ней как с этими чужими женами и официантками». Я наколол на вилку зеленую горошину, сказал: «Котова влюблена в меня, и уже давно, это я знаю. Лена красивая девчонка, умница, но она мой друг, и она не научена жизнью, как та же Светочка, что не всякие отношения с мужчиной ведут к свадьбе. Поэтому зачем, что, зачем?» Бурцева вопросительно приподняла тонкие брови. «Представь, Настя, что мы с тобой провели бы прошедшую ночь вместе, в одной постели», — сказал я. «Это была бы восхитительная ночь, даже не сомневаюсь. Нам бы она запомнилась. Мы повторили бы ее снова, возможно, несколько раз. Но что дальше?» «В каком смысле?» — спросила Анастасия. «Когда, дальше?» «Вот именно», — ответил я. «Ты задала правильный вопрос. Дальше бы наши жизненные пути разошлись. Потому что я не настроен на создание семьи. А Котова, мы же сейчас о ней говорим, захотела бы свадьбу, детей, семью». Я забросил горошину в рот, проживал ее. «А вот с этими вопросами не ко мне», — сказал я. «Я под венец в ближайшем будущем не пойду. Да и Лене сейчас не стоило бы привязывать себя к дому. Веселье в наших отношениях сменилось бы обидами. На этом наша с Котовой дружба завершилась бы». Я снова выудил из салата очередную горошину. Увидел, что Бурцева задумчиво смотрела на дымящийся кончик сигареты. «Для постельного веселья у меня есть Светочка», — сказал я, — «а дружба для меня слишком ценна, чтобы менять ее на сиюминутные удовольствия. Из женщин друзей можно делать жен, но не любовниц. Хотя из любовниц иногда получаются верные друзья». Из колонок снова зазвучала музыка. «Повторяю, Настя, жениться я в ближайшем будущем не намерен», — сказал я. «Сомневаюсь, что Марк Аврелий под словом «жить» подразумевал жениться. У меня нет недостатка в любовницах, а вот друзей у меня мало. Поэтому я ими не разбрасываюсь». Я вилкой указал на стоявшую перед Настей тарелку и произнес: «Пусть я не Ницше и не Марк Аврелий, но в еде я разбираюсь. Попробуй салат столичный, Настя, он очень вкусный, рекомендую. В ресторане московский его делают не хуже, чем в лучших ресторанах Москвы. Убедись сама». В ресторане московский мы с Бурцевой провели почти 4 часа. Поужинали, потанцевали. Все же составили компанию за столом Илье Владимировичу и Варваре Сергеевне. Прохоров, неожиданно для меня, весьма умело поддерживал беседу со студенткой филфака МГУ на тему сходства между критикой идеологии у Маркса и критикой ценностей у Ницше. Мы с Варей не перебивали затеявших философский спор соседей по столу, пили морс, обменивались редкими тихими фразами и понимающими улыбками. За вечер к нашему столу, а после, к столу директора швейной фабрики, подошли 16 гостей ресторана. Они отвесили москвичке комплименты, передали низкие поклоны для Настиного московского дедушки. Почтил нас своим визитом даже директор колхозного рынка. Наиль Рамазанов поздоровался с Прохоровым, полюбезничал с Варей и с Настей, меня он при этом словно не заметил. А вот Лев Петрович Зареченский московской гостьей не заинтересовался. Он провел вечер около барной стойки. В ресторане настроение Бурцевой прыгало от унылого до веселого. После медленных танцев со мной Настя вновь вздыхала и терла покрасневшие вдруг глаза, но уже через десяток минут увлеченно спорила с Прохоровым и смехом реагировала на мои шутки. Поднял Насте на настроение и тот факт, что у нас сменилась официантка. Светочка переместилась в другую часть зала и даже не смотрела в нашу сторону, будто кто-то сообразительный отослал Ельцову подальше от не особенно скрывавшей свою ревность москвички. На спиртное мы с Настей не налегали, ограничились аперитивом. А вот аппетит у студентки филфака МГУ оказался отменный. Шашлык мы заказывали трижды. Выступавшие сегодня на сцене в ресторане артисты исполнили специально для прекрасной гостьи из Москвы 4 песни, На каждую из этих песен зал дружно, будто на торжественном митинге, реагировал овациями и аплодисментами. Нам за стол прислали 5 бутылок шампанского, 2 бутылки армянского коньяка и даже букет из 15 красных гвоздик. Счет нам вручила лично директорша ресторана. Настя заверила ее, что в ресторане московский ей очень понравилось, очень вкусный шашлык. И даже пообещала раскрасневшейся Светочкиной начальнице, что непременно посоветует своему дедушке посетить именно это заведение, если тот вдруг нагрянет с визитом в Новосоветск. При словах о визите Настиного деда директорша пошатнулась и едва не схватилась за сердце. Я так и не понял, порадовало ее Настина обещание или напугало до дрожи в коленях. От ресторана меня и Бурцеву увез уже знакомый нам таксист. По счастливой случайности он подъехал к московскому в тот самый момент, когда нам понадобилась машина. Я озвучил водителю адрес Котовой. Сегодня я Лену домой не провожал. Она обещала, что перевезет к себе домой Настину сумку с вещами. В помощь ей я выделил своего младшего брата, который хоть и немного поворчал, но все же пообещал, что выполнит мою просьбу. По пути к пятиэтажке на улице Лесная притихшая Бурцева выкурила 3 сигареты. В подъезде, где находилась квартира Котовых, свет горел не на каждом этаже. По лестничным площадкам первого и третьего этажей мы с Настей шли в полумраке. Бурцева придерживала меня за локоть, хмурила брови, печально вздыхала, настороженно озиралась по сторонам, рассматривала нацарапанные на стенах надписи. Я отметил, что в подъезде пахло хлоркой и плесенью. К запаху табачного дыма я за сегодняшний вечер привык. Возможно, именно поэтому здесь я его не почувствовал. Дверь нам открыла Лена, она очень правдоподобно обрадовалась нашему появлению. Улыбалась, не выглядела сонной. Впустила нас в квартиру и радостно сообщила, что ее родители до завтрашнего вечера у бабушки. Поинтересовалась, как у нас прошел вечер, и понравилось ли москвичке в ресторане. Сказала Бурцевой, что постелила ей в своей комнате, сама ляжет в гостиной. Заверила, что найдет место и для еще одного гостя, если я останусь тут на ночь. Обе девицы с надеждой уставились на меня. Я поставил в углу прихожей сумку с подаренными Насте в ресторане бутылками шампанского и с коньяком, покачал головой. Не могу, девчонки, сегодня суббота, у меня встреча. Попрощался, пожелал девицам спокойной ночи. Под аккомпанемент из печальных девичьих вздохов я развернулся и вышел за дверь. Взглянул на часы, прикинул, что Светочка пока не освободилась. Спустился по ступеням. Такси я около входа в подъезд не увидел. Заметил около тротуара, под единственным светившим во дворе фонарем, знакомую бежевую «Волгу» ГАЗ-21. Автомобиль подмигнул мне фарами, я кивнул головой и зашагал к нему. Глава 7. Докладывай, Чернов, потребовал Зареченский, едва только я уселся на пассажирское место. Капитан КГБ постукивал указательным пальцем по рулевому колесу, взглядом сверлил мою переносицу. Сигарету я у него в руке не увидел, однако заметил, что под потолком салона, будто туман или облако, парили клубы табачного дыма. «Все нормально, Лев Петрович», – отчитался я. «Мероприятие прошло в штатном режиме», – сообщил Анастасии Евгеньевне, что не женюсь на ней даже за бочку варенья и мешок печенья. «Сделал все, как вам и обещал». Зареченский приподнял губу, обнажил крупные передние зубы. Его оскал не походил на улыбку, но и не показался мне грозным. Капитан прищурился, пробежался по мне взглядом и снова направил его мне между глаз. «Как Анастасия Евгеньевна отреагировала на твое сообщение?» – спросил он. «Какие прогнозируешь последствия? Как и когда ты их нивелируешь? Мне от тебя нужен четкий и понятный план, чтобы я передал его куда следует». Я хмыкнул. «Расслабьтесь, Лев Петрович, все будет в порядке. Нивелирование последствий уже происходит. В эту самую минуту, пока мы с вами разговариваем, утром от плохого настроения Бурцевой не останется и следа. Поясни». Я без труда отыскал взглядом на фасаде дома окна квартиры Котовой, не забыл, куда год назад врезался самолет, указал на них рукой. «Беседы с Анастасией Евгеньевной уже ведутся», – заверил я. «Не сомневаюсь, что сейчас вот там, за теми окнами льются женские слезы и звучат жалобы на меня и на судьбу. За этим я Настю сюда и привез. Поясни», – повторил капитан КГБ. «Да что здесь непонятного, Лев Петрович? Кому еще Бурцева выговорится, если не со сестре, со брату по несчастью? Сейчас они с Котовой дернут по бутылке шампанского и вдоволь наговорятся». Я пожал плечами. «Проверенное средство, Лев Петрович, девчонки напьются, поговорят, поплачут. К утру вместе со слезами из них выйдет вся дурь и все глупые мысли. Завтра днем проснутся полные энергии, с похмельем и с хорошим настроением. Капитан извлек из кармана пиджака пачку сигарет Ява. «А если они сегодня ночью в таком состоянии отправятся куролесить?» — спросил он. «Ты понимаешь, Чернов, что нам с тобой головы оторвут, если с головы Анастасии Евгеньевны хоть волосок упадет в нашем городе?» Я усмехнулся. «Расслабьтесь, Лев Петрович, наши головы в надежных руках», — я проинструктировал Котову. Лена пообещала, что до полудня нога Бурцевой не ступит за порог квартиры. Лена надежный человек, проследит, не сомневайтесь. Зареченский покачал головой. «Ох и подведешь ты меня». Капитан КГБ поплевал через левое плечо, постучал по рулевому колесу. Он чиркнул спичкой, закурил. «Домой она когда поедет?» — спросил Зареченский. Сквозь клубы дыма капитан КГБ отыскал взглядом мою переносицу. «А вот с этим проблема», — ответил я. Развел руками и сообщил. «Домой Настя Бурцева пока не собирается». Зареченский судорожно затянулся табачным дымом. «Все будет хорошо», — снова пообещал я. «Не переживайте, Лев Петрович, вы подбросите меня до Красного переулка». В воскресенье Лена, Наташа и Настя приехали в поселок после полудня. Выглядели они бодрыми и веселыми. Я отметил, что Настя Бурцева приехала в новой юбке, очень похожей на ту, которую я уже несколько раз видел на Котовой. Девицы привезли с собой коньяк, который я вчера оставил в квартире Котовых. Стыдливо завернули бутылки в газетную бумагу. При виде бутылок Артурчик встрепенулся, поставил на землю рядом с лавкой гитару и радостно потер ладонь о ладонь. «Вот это я понимаю, приехали не с пустыми руками», — произнес он. «Всегда бы так». Прохоров водрузил бутылки на центр стола, полюбовался на них, словно на натюрморт. «Красота», — заявил Артурчик. Он поцеловал Торопову и заверил: «Девчонки, сегодня я, как никогда, рад вашему приезду». Лена и Настя улыбнулись. Я заметил, что веки у них слегка опухли и воспалились, словно от недосыпания. «Полночи рыдали», — сообщила мне Котова, когда студентка из Москвы, вместе с Тороповой, с Кириллом и с Артуром, пошла наблюдать за кормежкой соседского пса. «Перемыли тебе все косточки. К чему пришли?» — спросил я. «Решили, что ты еще незрелая личность». «Неплохой вывод. Мужчины взрослеют позже, чем женщины», — сказала Лена. «Какой-то англичанин Джон Локк сказал, что никакие знания человека не могут выйти за рамки его опыта. Ты еще слишком молод и не понимаешь, чего лишен и чего сам себя лишаешь». Я кивнул. «Очень по-философски. Молодцы». Лена вздохнула. «Я теперь много таких мудростей знаю, на все случаи жизни, и даже кое-что записала. Например, я зажмурил глаза. За спиной Котовой оконное стекло отражало яркий свет замершего в зените солнца. Счастье как бабочка. Чем больше вы его преследуете, тем больше оно ускользает от вас, но если вы обращаете внимание на другие вещи, оно придет и присядет мягко на вашем плече», — процитировала Лена. «Это сказал Генри Дэвид Торо». Она улыбнулась. «Кто это такой?» — спросил я. «Впервые это имя слышу». Лена пожала плечами и тут же поправила лямки сарафана. Я невольно задержал взгляд на ее загорелом плече. «Какой-то американец», — ответила Котова. «То ли философ, то ли политик. О нем я Настю вчера не расспросила, но у меня еще будет на это время. Настя сказала, что пробудет у нас еще неделю, а может и дольше». Я потер гладко выбритый подбородок. «Завтра мы с ней пойдем на утреннюю пробежку вместе», — заявила Лена. «Она так захотела. Настя очень интересный человек». «Это правда, Сергей, с ней интересно. Я предложила ей пожить у меня, хоть до конца августа». «До конца августа еще почти 3 недели. Я уверена, что они промчатся незаметно. Пик дневной жары мы сегодня пережидали во дворе Прохоровых, в тени от навеса около летней кухни. Артурчик бренчал на гитаре, забрасывал вопросами нашу московскую гостью. Сегодня он спрашивал ее не только о Высоцком, потому что мы узнали, в прошлом году СССР посетила иностранная рок-звезда Дэвид Боуи. Прохоров не вспомнил ни одной его песни, но его заинтересовал сам факт появления в Советском Союзе настоящей иностранной знаменитости. Настя рассказала, что видела Дэвида в Москве, и даже призналась, что перекинулась с иностранцем парой фраз на английском, когда встретила его на Красной площади. Обменялись шутками, когда представляли поездку британского музыканта по Транссибирской магистрали. Как сказала Настя, Боуи пересек почти всю нашу страну на поезде, возвращаясь в Англию после концертов в Японии. Мы прикинули реакцию иностранного музыканта на бесконечное мелькание берез за окном вагона. Бурцева уточнила: Дэвид провел в поезде 6 дней. Артурчика повеселил страх рок-звезды перед полетами в самолете. Прохоров с гордостью заявил, что летал уже 3. А вот меня аэрофобия Боуи не удивила. В моей памяти еще не поблекли картины падения вместе с самолетом Boeing 737-800 в Средиземное море. Мы планировали, что во второй половине дня отправимся на речку. Настя не прихватила из Москвы купальник, она взяла с собой на удивление мало вещей, но привезла 6 книг на иностранных языках, которые вызвали у моего брата лишь печальный вздох. Ее и тут выручила Котова. Бурцева похвасталась нам купальником, который взяла у своей новой подруги. Я тут же припомнил, что Лена надевала его в июне, когда мы с ней ходили на речку. Выглядела она в нем очень даже соблазнительно. А вот на Бурцевой я его не вообразил. Моя фантазия спасовала. Чуть позже увижу, подумал я. Но это позже оказалось не сегодня. Потому что на пляж мы сегодня не пошли. Девчонки еще даже не переоделись, когда к дому моих родителей подъехал мотоцикл ИЖ-56 с боковым прицепом, с которого резво соскочил похожий на сказочного полувеликана Коля Уваров, а следом за мотоциклом подкатил белый «Москвич-412». Из автомобиля, через водительскую дверь, величаво вышла наряженная в короткое бежевое платье Маргарита Лаврентьевна, поправила на голове белую панаму. Навстречу гостям мы вывалили всей гурьбой. Марго поприветствовала нас взмахом руки. Николай Уваров тоже не рванул нам навстречу. Он снял мотошлем, бросил его в люльку. «Ну что, Серега?» — крикнул он. «Принимай машину». Николай похлопал по сиденью мотоцикла ладонью. «Теперь это твой скакун», — заявил Коля Уваров. «Отдаю его тебе, как от сердца отрываю». Кирилл с Артурчиком рассматривали мотоцикл и «Москвич», поглядывали при этом и на Марго. Девчонки замерли около забора. Они смотрели больше на Маргариту Лаврентьевну, нежели на припаркованные около дома моих родителей современные средства передвижения. Шушукались. Мы с Уваровым и с Марго отошли в тень под шелковицей. Коля похлопывал меня по плечу и делился со мной своими планами. «Вот, студент», — говорил Николай, — «осваиваю езду в автомобиле. Пока на «Москвиче», а осенью пересяду на «Волгу», буду колесить по дорогам, как большой начальник». «Ты будешь большим начальником, не переживай», — сказала Маргарита Лаврентьевна. Она погладила Уварова по плечу. Николай пожаловался мне, что его невесте не нравилась езда на мотоцикле. Прежде всего тем, что та была небезопасна для здоровья. Об этом мне Николай сообщил и тут же усмехнулся, покачал головой. «В сентябре у тебя будет «Волга», — пообещала Марго. «К следующему лету, глядишь, появится у нас и постоянный столик в ресторане «Московский». Там, я уверена, мы и в область переберемся. Папу туда возраст и болячки не пустили. А ты у меня молодой. За твоим здоровьем я присмотрю». Коля поцеловал Маргариту Лаврентьевну в макушку. Рамазанова сощурилась, будто довольная кошка. «Лет через 5-7 в столицу поедем», — заявила она. «Там и жары такой нет, как у нас, и какая-никакая культурная жизнь. Театры, музеи, концерты, да и со снабжением там получше. Будем на московских спецбазах затариваться, вот увидишь. Нечего нам в этом Новосоветске прокисать». Маргарита Лаврентьевна сообщила, что сейчас они с сестрой делили папино наследство. Намекнула, что ее родитель оставил им с сестрой много чего, в том числе и ту самую «Волгу», за руль которой Марго уже мысленно усадила Колю. Рамазанова припомнила, как сестра отвернулась от нее после смерти папы. Теперь Марго не ограничивала себя в средствах при споре за наследство. Она не сомневалась, получит все, что ей причиталось и даже больше. Именно Марго и предложила Николаю подарить мне мотоцикл. Я заподозрил, что сделала она это не только по доброте душевной, но и потому что заботилась о здоровье своего жениха и рисовала для окружающих новый образ Николая Уварова. Коля и Марго не задержались у меня в гостях, они уехали, студенты тут же приступили к тщательному осмотру мотоцикла. «Сергей, а ты ездить на нем умеешь?» – спросила Бурцева. Она вытянула шею, посмотрела на запыленный топливный бак железного коня. «Конечно, умеет», – ответил Кирилл. «Мы с Артурчиком тоже нормально ездим». Настя прикоснулась к моему плечу, заглянула мне в глаза. «Прокатишь меня?» – спросила она. Робко улыбнулась и добавила. «Я на мотоцикле еще никогда не ездила. Интересно». Я кивнул, ответил. «Конечно, прокачу. И тут же спросил, а сама прокатиться не желаешь? Бурцева растерянно моргнула. Это как? Спросила она. Настя с опаской посмотрела на мотоцикл. Я пожал плечами. Садишься и едешь. Ничего сложного. Так уж и ничего, не поверила Анастасия. Она с опаской прикоснулась пальцем к ручке управления дросселем. Я тоже хочу, заявила Котова. Она шагнула вперед, замерла слева от Бурцевой. Настя тут же схватила ее за руку и спросила. Сергей, а можно мы с Леной вместе попробуем? Мне кажется, вдвоем будет не так страшно. Она прикоснулась к карману, где лежала пачка с сигаретами. Прямо сейчас, уточнил я. Лена и Анастасия переглянулись. Сейчас, хором ответили они, улыбнулись. Котова обернулась, взглянула на Торопову. Наташа помахала руками и спряталась за спину Артурчика. «Ну уж нет», — сказала она, — «даже не уговаривайте». «Нет, я на этой железке никуда не поеду. Купание в реке мы перенесли на завтра, или на послезавтра». Обучать девиц езде на мотоцикле вызвался Кирилл. У Бурцевой кандидатура моего младшего брата поначалу вызвала недоверие, но Лена рассказала ей, как в прошлом сентябре Кирилл спасал нашего комсорга. После этого московская студентка все же решилась, выслушала теоретическую часть и, с заметной опаской, уселась на сиденье громко тарахтевшего мотоцикла позади Кира. Котова резво запрыгнула в боковой прицеп. Иж-56 послушно тронулся с места, повез Кирилла и притихших девиц в сторону верхнего кладбища. Я в компании Артурчика и Тороповой отправился к краю посадки. Мы заняли там зрительские места под ветвями дикой яблони. Плевали семечки, слушали шутки Артурчика. Рев мотора вскоре стих вдали, но примерно через 10 минут мы услышали его снова. Мы с Прохоровым поспорили по поводу того, кто из девчонок первой села за руль. Артурчик сделал ставку на московскую гостью, и уже через 2 минуты он подставил мне свой лоб. Я отвесил ему щелбан. Возвращался мотоцикл медленно. Управляла им Котова. Позади нее примостилась Настя, Кирилл со скучающим видом выглядывал из прицепа. К вечеру Настя и Лена держались в седле не хуже, чем мой младший брат. Артурчик свое умение езды нам не продемонстрировал, не оседлала железного коня и Наташа Торопова. В ответ на уговоры Лены и Насти она лишь трясла головой и повторяла: «Нет, нет и нет, даже не уговаривайте, я сегодня на братца Чижика так и не прокатился». До трамвайной остановки мы девчонок провожали пешком. На пляж мы пошли во вторник после обеда, потому что в мотоцикле закончился бензин, а припрятанной в сарае канистре я девчонкам не сказал, иначе они бы не успокоились, скормили бы братцу Чижику, таким именем мы окрестили мотоцикл, все горючее. До 17 августа мы гоняли по дорогам возле поселка на братца Чижике и плескались в реке. В субботу Наташа Торопова взбунтовалась. Лена и Настя неохотно согласились на поход в кинотеатр, показывали «Апачи» с Гойко Митичем в главной роли. А в воскресенье девчонки к нам в поселок не явились. В понедельник Котова мне сообщила, что они с Бурцевой и Стороповой ездили в гости к Наташиной бабушке, в деревню, где наелись неспелых яблок и покатались по колхозному полю на тракторе. В пятницу 23 августа мы повезли печальную Настю Бурцеву на железнодорожный вокзал. Студентка филфака МГУ возвращалась домой с исцарапанными руками и ногами, и большой сумкой, набитой подарками от родителей Лены Котовой. На перроне девчонки лили слезы, словно прощались навсегда, слезу пустила даже Торопова. Кирилл и Артурчик засыпали москвичку обещаниями и просьбами, напоминали об обещанных книгах и пластинках. Я поцеловал Настю в щеку, на прощание. Бурцева растерянно озиралась по сторонам, словно не понимала, куда и зачем едет из прекрасного солнечного города Новосвица. Вздыхала. От киоска «Союзпечать» за проводами московской гостьи наблюдал Лев Петрович Зареченский. Настя стояла около вагона, хлюпала носом. «Я тебе уже завтра напишу письмо», — пообещала ей Котова. «И я», — добавила Наташа. Бурцева кивнула, смахнула слезу. «Увидишь Высоцкого, привет ему от меня передай», — потребовал Артурчик. «Приезжай», — сказал Кириллу. Настя плаксиво скривила губы. «Не забывай нас», — сказал я. «Сообщи, если понадобится наша помощь. Помни, что в Новосоветске у тебя есть настоящие друзья». Бурцева поочередно поцеловала нас в щеки и забралась по ступеням в вагон. Стоявшая около вагона молоденькая проводница оглядела меня с ног до головы и приветливо улыбнулась. «Я буду скучать по ней», — сказала Котова, когда мы брели от вокзала к трамвайной остановке. Лена посмотрела мне в глаза и заявила: «Она хорошая девчонка, умная и добрая. Главное, чтобы она про мои пластинки не забыла, сказал Артурчик. И про книги, добавил Кириллу. В воскресенье 25 августа Лена и Наташа перевозили свои вещи в общежитие. В этот день у Наташиного отца был выходной. Он перевозил вещички девчонок на служебной машине. Прохоров вызвался им помочь. Вернулся Артурчик в поселок уже затемно. Он пришел уставший и задумчивый. Артур расставил перед нами на столе привезенные из города 6 бутылок пива, вздохнул и покачал головой. «Что я вам скажу, парни?» – произнес он. Прохоров посмотрел сперва на меня, затем на Кирилла. «У Ленки и у Наташки новая соседка по комнате появилась», – сообщил он. «Перевелась к нам из Ростова-на-Дону, заселилась вместо Светки Миккаевой, рыженькая, Лариса ее зовут, фамилию я не запомнил, Широва, вспомнил я, так вот, парни», Артурчик покачал головой, «эта деваха просто-просто обалденная», Прохоров взмахнул руками, словно изобразил взрыв, «точно вам говорю, она красивее Натахи, красивее Инги и даже красивее Ленки Котовой». Глава 8. В понедельник Торопова и Котова к нам не приехали. Девчонки еще вчера через Прохорова нам передали, что понедельник посвятит уборке своей комнаты. Артурчик утром покинул поселок, отправился к отцу собирать вещи для переезда в общагу. За ним приехал Дмитрий на служебной машине директора швейной фабрики. Мы с Кириллом в этот день тоже не бездельничали. Занимались приготовлениями к завтрашнему возвращению в общежитие. Младший брат меня не торопил. Инга Руде в письме ему сообщила, что вернется в Новосоветск в среду, 28 августа. Поэтому мы с Киром сегодня без спешки сложили сумки, а после обеда прокатились на мотоцикле к реке, закрыли для себя купальный сезон. Вечером я от соседей позвонил Илье Владимировичу Прохорову. Трубку сняла Варвара Сергеевна, мы обменялись с нею любезностями. Директор швейной фабрики обрадовался моему звонку. Он заявил, что сам уже подумывал со мной связаться, но отложил эту затею на завтра. Илья Владимирович поинтересовался, продолжу ли я работу кондитерского цеха, и признался, что у него уже есть 2 заказа для меня на 1 сентября. Изготовлением цветочных тортов я не занимался с мая, за это время мои запасы денег не иссякли, но заметно подтаяли. Поэтому от заказов я не отказался, тем более что их сделали очень важные люди. Сообщил Прохорову, что и у меня есть к нему сразу 2 просьбы. Поинтересовался у Ильи Владимировича, нет ли у него знакомых в госавтоинспекции, через которых я бы заочно сдал на права. Рассказал Прохорову, что у меня теперь есть мотоцикл, на котором я хотел бы спокойно колесить по городу. Директор швейной фабрики поздравил меня с обретением транспортного средства и спросил, почему я не получу водительское удостоверение обычным способом, раз уж проблем с ездой у меня не было. Я честно ответил ему, что предпочел бы ускорить процесс и щедро отблагодарил бы человека, сэкономившего мне время на получение водительского удостоверения обычным способом. Прохоров пообещал, что проконсультируется по этому поводу с приятелем.